397. Сын мой, как бы велико и ненасытно ни было желание твое всю мудрость чаши заветов учителя испить, неисчерпаема чаша, и каждый новый глоток от ее напитка новое собою приносит. И нов напиток всегда, и может утолить любую жажду знания, мудрости или света. Почему не дается все сразу? Но ведь пить можно только глотками. Пропустить, не глотая, значит, не почувствовать вкуса напитка. И притом, кто же может вместить безбрежный океан беспредельного знания? И, наконец, огненный напиток может сжечь организм, к нему неприученный постепенно. Потому и дается все не сразу, но в строгой последовательности, сообразуясь с состоянием центров и их гармоническим развитием. Развитие огней идет нормально. Огненность растет, не угрожая здоровью, и мощь духа явно ощущается теми, кто входит в соприкосновение. Как свет ауры не виден несущему его, так и силы растущие не замечается. Лишь иногда по воздействиям мощным на других замечается сила возросших огней. Спокойно идите, зная заботы луча.